Глава 47. Выбора нет. Деспиро стоял на ступенях. Его била дрожь. Катушка, судя по всему, ускакала безвозвратно. Ее не видно и не слышно. Эх, он ведь мог привязать конец нитки к поясу. Мог. А теперь уже слишком поздно. Он вдруг осознал всю безнадежность своего положения. Он всего лишь мышонок. Крошечный мышонок. Он весит жалких 50 граммов, а вокруг тьма и кишащий крысами лабиринт. И все его оружие, привешенное к поясу иголка. Но ему непременно надо найти принцессу. Найти и спасти. «Я не смогу», — произнес он в темное никуда. «У меня ничего не выйдет». Он стоял, не смея и шагу ступить. «Надо возвращаться», — сказал он сам себе и шагнул назад. «Нет, не могу. Назад нельзя. У меня нет выбора. Нет выбора». И он сделал шаг вперед, а потом еще один. «Нет выбора», — выстукивало его сердце, пока он спускался по лестнице. «Нет выбора, нет выбора, нет выбора». А внизу, у лестницы, его поджидал бы Тичелли Угрызалла. Едва Деспиро одолел последнюю ступеньку, одноухий крыс окликнул его, точно повстречал старого друга. «Наконец-то! Я уж тебя заждался!» Деспиро разглядел во мраке темный силуэт крысы. Ну вот, то, чего он так боялся, то, что приводило его в такой ужас, подступило неотвратимо. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» — произнес Боттичелли. Деспиро положил лапку на иголку. «Ой, мы еще и вооружены! Очаровательно!» — сказал Боттичелли и поднял лапы вверх. — Сдаюсь, сдаюсь. — Я... — начал Деспиро. — Ты... — закивал Боттичелли. Крыс снял медальон и начал раскачивать его взад-вперед. — Продолжай. — Внимательно тебя слушаю. — Я не хочу причинять тебе зло, — проговорил Деспиро. — Мне просто надо пройти. Мимо тебя. Я принял вызов судьбы. — Неужели? — Как интересно. Мышонок принял вызов судьбы. Медальон все раскачивался. Взад-вперед, взад-вперед. — И куда же она тебя вызвала? — Я должен спасти принцессу. «Принцессу!» — повторил Боттичелли. «Принцессу, принцессочку! Что-то в последнее время о ней слишком много разговоров. Сюда, знаешь ли, вся королевская рать приходила. Искали ее. Само собой не нашли. А теперь к нам пожаловал мышонок. Он принял вызов судьбы и заявился искать принцессу. «Да», — сказал мышонок и попробовал обойти Боттичелли слева. «А ты занятный!» Боттичелли лениво, словно нехотя, заступил ему путь. «Куда ж ты так торопишься?» «Но мне надо», — пролепетал Деспиро. «Я правда тороплюсь». «Да-да, разумеется. Ты должен спасти принцессу. Это я уяснил. Но чтобы спасти ее, ты сперва должен ее найти, верно?» «Верно», — подтвердил Деспиро. «А что, если я знаю, где она?» — сказал Боттичелли. «Более того, я готов отвезти тебя прямиком туда, где она находится». правда?» Дрожащим голосом переспросил Десперо. Он был в нерешительности, и лапка его, сжимавшая иглу, дрогнула. «А почему ты решил мне помочь?» «Почему?» — спрашиваешь. «А почему нет?» «Хочу сделать доброе дело для человечества. Внести свою лепту в спасение принцессы». «Но ты же... крыса!» — подсказал Боттичелли. «Именно. Я крыса. И твоя дрожь подтверждает, что твоих непомерно длинных ушей достигли слухи о том, что мы, крысы, якобы злые и кровожадны. Так вот, эти слухи изрядно преувеличены». «Да, я слышал», — сказал Десперо. «Если ты», — произнес Боттичелли, раскачивая медальон, «разрешишь оказать мне тебе эту услугу, на самом деле это будет услуга не тебе, а мне. Я, конечно, помогу тебе и принцессе, но главное, моя доброта и бескорыстность помогут развить миф о крысах, который преследует нас везде и всюду. Так как, ты позволишь мне тебе помочь? Ты позволишь мне помочь самому себе и моим соплеменникам?» Читатель, как ты думаешь, это была уловка? Разумеется. Крыс Боттичелли угрызала, никому на самом деле не хотел помогать. Совсем наоборот. Ты же помнишь, что он любил больше всего на свете? Он любил причинять боль и страдания. И сейчас он ужасно хотел помучить этого крошечного мышонка. А как сделать это сподручнее всего? Вот именно. Отвести его туда, куда он так стремится. Прямиком к принцессе. Пусть сбудется его заветное желание. Пусть он увидит свою любовь, а уж потом умрет. Мышонок после этого будет намного, намного вкуснее. Мышонок, щедро сдобренный надеждами и горькими слезами, белой мукой и подсолнечным маслом. Мышонок, сдобренный несчастной любовью. «Друг мой, меня зовут Боттичелли Угрызалла, и ты можешь мне доверять. Ты должен мне доверять. А как зовут тебя?» «Десперо. Десперо Тилинг». «Десперо Тилинг, оставь в покое иглу и пойдем со мной». Десперо испытующе посмотрел на крыса. «Пойдем, пойдем», — продолжал тот. «И сними лапу с иглы. Лучше цепляйся за мой хвост. Я отведу тебя к принцессе. Обещаю». Читатель, припомни-ка, крысы выполняют свои обещания? И чего эти обещания стоят? Вот именно. Ничегошеньки. Крысам доверять нельзя. Но тогда я задам тебе другой вопрос. Был ли у Десперо выбор? Было ли ему за что ухватиться, кроме хвоста Боттичелли Угрызалла? Ты снова прав. Ухватиться ему было не за что. Мышонок протянул лапку и ухватился за крысиный хвост.